«Партия растет, но ее бьют». Впервые опубликовано в газете «Руде право» 1 августа 1937 года. От каждой новой политической партии требуется энтузиазм. Но энтузиазм есть и у других политических партий, не только у новой. Если новая партия столкнется с более старой в политической борьбе, то из этого неизбежно, а лучше сказать обычно, следует, что те, кто оказывается в меньшинстве, провозглашают миру, что на их стороне моральная победа. Моральную победу одерживает всякий, кому противник переломает ноги. Толстой когда-то сказал, что моральная победа — это нечто необычайно светлое, но Толстого никогда не избивали. Следовательно, тому, кто хочет пропагандировать принципы только что народившейся партии, обычно приходится удовлетвориться моральной победой и воскликнуть «Мы победили», натирая себе при этом спину аподельдоком. Ибо аподельдок — отличное средство от ушибов, ссадин и кровоподтеков. Так что каждая новая политическая партия, а тем более каждый апостол новой политической идеи, должны рассчитывать на аподельдок. Тому, кто хочет внушить другой политической партии свои политические убеждения, рекомендуется всегда носить при себе склянку с этой смесью, если поблизости нет пункта медицинской помощи. Каждому такому политическому оратору следует помнить, что опухоли лечатся колорской водой, а если после пощечины отечет лицо, то отек исчезнет, если натирать его смесью хлороформа с оливковым маслом, добавив немного камфорного спирта. Это средство отлично парализует действие новых политических лозунгов и ораторских приемов. Раны, нанесенные арапником, не надо натирать, полезно накладывать на них холодный компресс. Что же касается разбитых голов, то их вам заштопают в любой хирургической клинике, ибо с ростом количества политических партий и хирургия сделала шаг вперед. Если вам, как оратору, плюнут в глаза, не вытирайте их рукою, рукавом или платком, можете получить воспаление роговицы. Здесь вам поможет теплая вода. Если же политический противник выбьет вам зуб, не приходите в отчаяние. Святой Катерине политические противники выбили все зубы, и она стала святою. Но поскольку в наши дни церковь с такими святыми, как вы, не интересуется, спокойно отправляйтесь к врачу, и он вставит вам новый зуб. Если ваши слушатели на собрании оторвут вам ухо, подберите его, и, не стремясь закончить речь, скорее бегите к ближайшему врачу, чтобы он пришил вам его. А если вам оторвут голову, не поднимайте ее. В патриотической политике она не нужна. Вот те принципы, несомненно, очень разумные, с которыми мы, члены Комитета партии умеренного прогресса в рамках законности, прибыли на собрание Народно-социалистической партии, состоявшееся в Нусельском танцевальном зале у Банзитов. Шли мы туда весело, как люди, осознающие, что того, кто сидит на печи, никогда не узнает мир. А мы хотели расти, как всякая другая партия. Так хотели расти старо-чехи, а между тем росли младо-чехи. Так росла Народно-социалистическая партия, именно в то время, когда собирались расти младо-чехи. А социал-демократы выросли, пока Народно-социалистическая партия воображала, что растет она одна. Из всех политических партий мы были наилучшего мнения о самих себе, поскольку утверждали, что вырастем. А ведь наибольшей победой в политике является такая, о какой говорят в будущем времени. Так шли мы к Банзитам с твердой верой, что если у Народно-социалистической партии есть программа, то она может быть и у нас. И если одним из пунктов их программы является свобода слова, то и мы хотим иметь свободу слова, а это означает, что они будут слушать, а мы будем говорить. Этому памятному вечеру мы обязаны тем, что смогли внести в свою программу новый пункт, который мы переняли от них. Долой свободу слова! Итак, мы пришли в танцевальный зал у Банзетов, и я взял слово после главного оратора, которому аплодировали после каждого слова, каждого взгляда и взмаха руки. Ему руку плескали, когда он взбирался на трибуну и когда слезал с нее. Но странное дело, когда я вышел на трибуну, аплодировало всего 6 человек, и то только члены комитета нашей партии, а остальные 900 мужей и юношей смотрели на меня так грозно, словно хотели сказать: «Целым ты из этого зала не выйдешь». От таких взглядов делается больно. Больно, как всякому апостолу. В первой же фразе я сказал им об этом, ибо человек обязан быть откровенным. Я начал так: «Уважаемое собрание, я удивлен тем, что вы мне не аплодируете. Чем я хуже предыдущего оратора? Ведь он еще не успевал открыть рот, а вы уже начинали хлопать». «Ах, проходимец!» — раздался голос сзади, и вдруг все слушатели разом словно взбесились и бросились к трибуне с возгласами, предвещавшими мне моральную победу. «Пошел вон, вонючка, убирайся, скотина! Вацлав, двинь его! Эй, Соцан, не пяль свои идиотские буркалы!» Соцан — презрительное прозвище социал-демократов, пущенное в ход чешскими реакционерами. А какой-то высокий человек атлетического сложения схватил меня своей мускулистой рукой за ворот пиджака и, неся через разъяренную толпу, кричал: «Ты пришел сюда, чтобы сорвать собрание, так мы тебя проучим!» От стола президиума раздался голос: «Не бейте его, братья!» «Брат» — обращение, которое было официально принято среди членов Национально-социалистической партии. Но этот голос заглушила буря протеста против руководства партии. «Ничего, секи его, братва!» Руку этих людей я ощущаю до сих пор. Они высекли меня. Высекли весь комитет партии умеренного прогресса в рамках законности и, выбросив нас на улицу, вернулись обратно, чтобы продолжать обсуждение вопросов культуры. Это была выстраданная истина.